Учитель и ученик, независимо от того, большой или малый, связаны между собой крепкими нитями связи. Все несовершенства ученика ложатся на плечи учителя. Малый учитель не всегда в состоянии преодолеть в себе несовершенства своих учеников. Они могут склонить его вниз до себя. Поучать и учительствовать стремятся лишь малое сознание, не понимающее, какой груз и какую ответственность берут они на себя. Зазывают только потому, что не понимают. То, что бушует и не изжито, яро передается по нити связи. Истинно, за поручаемого болит рука. Тягость поручителя не уменьшается от того, что высок его дух, скорее наоборот. Если бы знали, как обременяете часто позвавшего учителя, может быть, обуздали бы скорее самость свою. Живоносный обмен устремленных и светлых энергий исключает явление вампиризма и безвольного возложения. Мне радость вести преодолевающих. Мне радость видеть твердость и неуклонность шага. Мне радость ответствовать на поток ко мне устремленных энергий. Но вот сидят они, устремившиеся вначале, сидят по углам, раздираемые половинчатостью, сомнениями и суетливой заботою дня. Как далек мир их малых тревог и сомнений и мелкой занятости от величия огненного мира. Неужели они подошли к учению жизни для того, чтобы копаться в себе и метаться между полюсами противоположных настроений? Кому все это нужно и для чего? Отягощающие меня, моих и пространство, подумайте о следствиях своего поведения. Где они, сурово и радостно идущие за мной, радость несущая мне? Где они, устремленные яро? Им посылается луч и все токи пространства. Их жду на трапезу жизни. Им помощи руку даю.